Кавелин с некоторым удивлением понял, что императрица действительно нежная и внимательная мать. Искусственное оранжерейное воспитание, которое получают дети государя, есть их гибель, ибо отчуждает их от народа. Так начал Кавелин. Их необходимо знакомить с действительной жизнью, учить понимать нужду и страдания, без которых ничто не бывает на свете. Необходимо ездить по России, а не смотреть на нее сквозь призму двора и Петербурга. — Это верно, верно! — весело прозвучало от двери. Кавелин оглянулся. На пороге стоял император. Высокий, с горделивой осанкой, но не портретно строгий, а улыбающийся добродушно. Александру Николаевичу было тогда 39 лет. Он был в расцвете всех своих сил и, по мнению многих дам, мог служить олицетворением благородства и красоты. По словам великого князя Константина, у старшего брата внимательность ко всем была развита в сильнейшей степени с самой ранней его молодости. Никто в мире не обладал в такой степени такую тонкую, милую, любезную благовоспитанностью, и потому-то он был всеми так любим. С самого раннего детства мне его ставили в пример. Даже сделав поправку на естественные преувеличения, можно понять, как велико было личное обаяние Александра. «Рад вас видеть, Константин Дмитриевич», — сказал царь, и Кавелин поразился этому. Ведь еще вчера князь Долгоруков подчеркнуто небрежно спрашивал его имя и отчество. Что до путешествий, то смею утверждать, что поездки наследника по России ни к чему не приведут. Ему все-таки не покажут настоящую Россию, как не показали мне 20 лет назад. «Мой дорогой», — обратилась императрица, — «Константин Дмитриевич считает, что Николаю следует прослушать университетский курс в Москве». Улыбка исчезла с лица императора. «Ну, это мы решим позже», — сказал он. «Университеты и журналы сейчас имеют вредное направление. Вот в одном напечатали статью о Гоголе, что де тот пользовался уважением публики до тех пор, пока не начал воскурять фимиам царю небесному и царю земному. Каково? Что обо мне говорят, я на то не обращаю внимания. Нельзя всеми быть любиму. Одни любят, другие нет». Цари земные бывают с ошибками, но о царе небесном нельзя так отзываться. Прошу меня извинить. Дела. После ухода императора собеседники помолчали. «Жаль, что государь здесь всего несколько дней», — пояснила Мария Александровна. «Он бы мог вам дать инструкции, потому что в Петербурге все его время так занято, что ни минуты нет свободной». Разговор их продолжался. И Кавелин смог в полной мере оценить живой ум Марии Александровны, хотя и отметил крайнюю осторожность до робости в выражении своих мнений и оценок, что он приписал ее положению. Воодушевленный добротой государя и вниманием государыни, он пустился в горячее изложение своего кредо. «Эра революции прошла. Наступает другая эпоха. Не могу отрицать возможности переворотов, но убежден, что идеи, потрясавшие мир, в основаниях его потеряли свою едкость и односторонность, и потому не могут иметь прежней силы. Революции неизбежны, когда правительства ничего для народов не делают и слепо отдаются ближайшим своим советникам, привилегированным классам». Разговор шел по-французски, а этот язык несколько смягчал и облагораживал выражения, звучавшие по-русски вызывающе. «Революции всегда выражают справедливые требования, но опираются на ошибочную теорию, которая есть прямой результат непризнания народных потребностей. Таковы учения о свободе, о равенстве, наполнившие историю последнего времени кровью. Если бы правительство и аристократии сами добровольно дали права и оказали народу справедливость, народ не возненавидел бы правительств и аристократии. Поэтому не верьте, что сильный говор и громкое выражение неудовольствия — дурной знак. Этим пугалом отдаляют правительство от народа и держат государя в руках». После некоторого молчания Мария Александровна с улыбкой спросила: Скажите, отчего вы пользуетесь репутацией самого отчаянного либерала? Я эту репутацию заслуживаю, Ваше Величество, с достоинством ответил Каверин. Я был большим либералом, бывший студентом. Есть ли так, когда человек должен пройти через все крайности? Так что не верьте, будто университеты проникнуты злым духом. Будучи профессором, я убедился в ошибочности социальных теорий, однако же теперь убежден, что они правильно указывали болезни общества. Проводя реформы, правительство решит задачи, поставленные социализмом. Каверин покинул дворец, воодушевленный и безмерно, подобно Карамзину во времена Александра Благословенного и Киселеву при Николае Незабвенном. Он считал, что правдивое слово, достигнув государя, повернет Россию к светлому будущему. Отчасти он был прав, но только отчасти.